Глава десятая. «Что за странная мысль?» — пробормотал глубоко удивленный Альберт Хиггс. «Какая вам разница?» — возразил сержант Трейл и, понизив голос, добавил. «Вас вызывают в Скотланд-Ярд. Инспектор просит вас приехать немедленно». «Ладно», — вздохнул Хиггс. Он тут же покинул отель «Критсон» и уже 20 минут спустя оказался в аскетически обставленном кабинете, где его ждал Кеннеди. «Можете сесть», — предложил инспектор. Все стулья стояли так, чтобы свет падал на лицо собеседника Кеннеди. «Вот что, Хиггс», — с важным видом начал полицейский. «Я полагаю, вам известно, что грозит тому, кто скрывает от полиции важные сведения, особенно если речь идет об убийстве». «Но я рассказал вам все, что знаю», — с легким смущением пробормотал метрдотель. «И однако в среду вы сказали мне, что убеждены в невиновности Эдриан Ван Дорн, не так ли?» «Я и сейчас не верю в ее виновность», — заявил Хиггс. Инспектор, слегка прикрыв глаза, продолжил допрос. «Вы прислуживали Ван Дорнам, отцу и дочери, когда они останавливались в отеле?» «Да, я дежурил на этом этаже, сэр». «И вам щедро давали на чай?» «Мистер Ван Дорн очень богатый человек, сэр». «А мисс Ван Дорн что-нибудь добавляла от себя?» «Да, в день отъезда я от нее получил 5 фунтов». «Но не думайте, что я из-за этого стал бы...» «Нет-нет», — перебил инспектор. Хиггс потихоньку начал терять терпение. Как истинный лондонец, он и мысли не допускал, что чаевые могут хоть в малейшей степени повлиять на его мнение об убийстве. «И вам было бы неприятно увидеть мисс Ван Дорн в тюрьме?» — осведомился полицейский. «Еще бы! Я бы ужасно расстроился». «И тем не менее...» — инспектор Кеннеди угрожающе нахмурился. «Она будет арестована и изобличена в убийстве Глории Костелло, если только вы, наконец, решитесь рассказать всю правду». Прямой выпад произвел желаемое впечатление. На лице Хиггса появилось такое же выражение, как у загнанного животного. «Что вы имеете в виду, сэр?» — пролепетал он. «Послушайте меня, ведь вы же хотите вернуться отсюда в отель. Тогда решайтесь побыстрее и расскажите мне все, что вам известно. В противном случае... Придется вам тут переночевать. Вы видели, как Эдриан Ван Дорн вышла из номера непосредственно после убийства?» Хиггс покачал головой, пересохшие губы беззвучно шевельнулись, а глаза, как под гипнозом, неотрывно смотрели в зрачки мучителя. «Нет, сэр, дело вовсе не в этом», — наконец выдавил он из себя. «Тогда что вы видели?» «Ну?» «Договорите же!» «Возможно, это вообще не имеет отношения к тому, что случилось в среду, сэр», — простонал метрдотель. «Ну уж об этом предоставьте судить мне. Я слушаю вас, поторопитесь». Хиггс заерзал на стуле. «Все это может быть и полезно для вас, сэр, но я могу потерять место, а другого такого днем с огнем не найдешь. Я устрою так, чтобы у вас не было никаких неприятностей, если вы не станете запираться», — уже мягче пообещал инспектор. «Но попытайтесь только сыграть со мной злую шутку, и вам не сдобровать». «Я нисколько не виноват в том, что произошло, сэр. То, что я говорил вам о невиновности мисс Ван Дорн, — чистая правда». «Преступление совершил коренастый, темноволосый мужчина, лет примерно 40, и у него не хватает фаланг на 2 пальцах». Это было больше, куда больше, чем Кеннеди надеялся услышать. И неожиданно. «Что-то вы как-то слишком уверены в этом». «Я сам его видел, сэр». «Когда?» «В прошлый понедельник, сэр. За 2 дня до убийства». Кеннеди понял, что теперь надо только дать свидетелю выговориться до конца. «И что же?» — осведомился он. «Вам наверняка известно, что у мисс Костелло было много драгоценностей». «Да, я слышал об этом». «Так вот, я ничуть не удивлюсь, если тот тип пошел на убийство из-за них». «Правда? И вы его видели в понедельник?» Хиггс немного помолчал. «Да, сэр. Но вы и сами понимаете, что в отеле такого класса, как наш, предпочитают хранить кое-какие странности в тайне». «Вот как?» «Мистер Беннистер сделал бы что угодно, лишь бы не сообщать в полицию. Поэтому-то подозрительного типа и отпустили». «Понятно. Ну и как же было дело?» «В будуаре мисс Костелло находился маленький сейф. Она его взяла на прокат для самых ценных украшений. Знаете, такой ящичек с секретом. Чтобы его открыть, Надо в определенном порядке нажимать 3 кнопки. В понедельник мисс Костелло немного задержалась у себя в спальне, а, выйдя в соседнюю комнату, застала там незнакомого мужчину. Тот прислушивался к тиканью механизма сейфа. Кеннеди встрепенулся. Очень немногие профессиональные взломщики умели найти шифр по чуть заметным щелчкам механизма. Да, к счастью, столь тонкий слух далеко не у всех жуликов. Инспектор к тому же знал, что у коренастого темноволосого взломщика с искалеченной правой рукой зовут Левшой Льюисом, и он только что отсидел срок за воровство. «Еще один вопрос. Хикс, полагаю, вы не видели всего этого собственными глазами? Кто вам об этом рассказал?» «Я слышал, как сама мисс Костелло описывала эту сцену директору отеля. Они не знали, что я все слышу. А почему, сейчас объясню. Мисс Костелло всегда держала пистолет в верхнем ящике стола, у самой двери в спальню. И прежде чем вор успел удрать, она выхватила оружие и заставила его встать лицом к стене. Я в это время разговаривал в холле с одной из горничных. Мисс Костелло, услышав мой голос, позвала на помощь. Войдя, я нашел ее совершенно спокойной. Казалось, вторжение ее лишь позабавило. «Позовите сюда управляющего», — попросила она. «Извините, мисс, но, может, лучше мне подержать пистолет, пока вы сходите за мистером Беннистером?» — спросил я. «Нет», — возразила она, — «сделайте, как я просила, и побыстрее». Мне ничего не оставалось, как выполнить приказ. Мои слова так взволновали директора, что он оставил дверь открытой, и я мог слышать разговор. По правде сказать, мистер Беннистер волновался куда больше, чем леди. Ну, представьте себе такие заголовки газет. «Грабитель в отеле Критсон». Последствия угадать нетрудно. Я слышал, как этот тип клялся, будто только что вышел из больницы и помирает с голоду. Ну, а потом кто-то закрыл дверь, и больше я уже не слыхал ни слова. Однако 10 минут спустя вор вышел вместе с мистером Беннистером. «Вы смогли бы опознать грабителя?» — спросил инспектор. — Конечно. А дальше меня попросили зайти в кабинет директора. Тот тип уже исчез. — Хикс, — сказал мне мистер Беннистер, — мисс Костелло согласна не подавать жалобу. Стало быть, полицию вызывать незачем. Держите язык за зубами. То, что рассказал Хикс, естественно, вовсе не означало, что убийство совершил именно Левша Льюис. Но в любом случае теперь придется взглянуть на дело и с этой стороны. Лефти — очень опасный бандит, и не только из-за необычайно тонкого слуха. Льюис предпочитал открывать сейфы, пользуясь собственным методом, и лишь в случае осечки опускался до простых инструментов, то есть сверлил отверстие и подкладывал взрывчатку. Если Лефти припирали к стенке, он не боялся пустить в ход оружие. Возможно, первый визит пробудил его аппетит, и Льюис явился закончить дело через 2 дня. А что, если Глория опять застала его на месте преступления? Он вполне мог потерять голову и убить ее. Да, это был бы отличный след, если бы мисс Ван Дорн могла вернуться домой и объяснить все остальные несообразности. С другой стороны, чем, кроме внезапного помешательства, можно объяснить сотрудничество между дочкой американского миллионера и вульгарным взломщиком? Значит, если один из них виновен, второй явно ни при чем. Кеннеди с трудом оторвался от раздумий. «Я вас вызову, если понадобитесь», — предупредил он метрдотеля.